Слава Господу, братья и сестры, давайте мы откроем Священное Писание, книга Бытие, 4 глава, с 1 по 16 стихи. Бытие, 4 глава, с 1 по 16 стихи. Я прочитаю. Открыли? Адам познал Еву, жену свою, и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь изгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня. И сказал ему Господь: зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Господня, и поселился в земле Нод, на восток от Эдема. Аминь. Боже, спасибо тебе за то, что ты готовишь слово для нас, и через слово твое ты научаешь нас побеждать этот мир, побеждать грехи, побеждать зло, добро, Боже. И мы сейчас открываем свои уста, открываем свои сердца, свой разум для того, чтобы принять Твое Слово. Принять как от Господа, а не как от человека. Мы благословляем сейчас пастора, и мы верим, что Дух Святой сейчас на нем, и через его уста Ты говоришь, Господь. И мы благодарим Тебя за это Слово, которое Ты приготовил для нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Приятное, бодрящее. Каждый раз, когда читаю это место, каждый раз Бог что-то открывает. И откровением я всегда думаю об этой истории, вот, о Каине, о Авеле. А вот смотрите, ситуация следующая, да, о Каине и Авеле. Два человека, которые хотели принести Богу жертву. Вот, один человек брал жертву земли, другой человек взял землю и жертву из первородного стада. Вот, и они принесли жертву, но жертву, написано в Писании 4 стихе, не презрел на жертву Каин Бог. Не принял эту жертву. Не презрел. А на Каина, на дар его, презрел. Два человека пытались принести Богу жертву. Служить, угодить Богу. Но на одну жертву Бог, ну, как бы, не посмотрел или не принял. Так кажется. И как-то обидно. Он так старался. Он так хотел, чтобы Бог принял его жертву. Да? Но почему-то Бог не принял жертву. А принял жертву Авеля. И что произошло? Каин огорчился, написано. И поникло лицо его. И интересно, да, то есть он обиделся, ну, что-то в его, как сказать, сердце закралось, да, какая-то неприятная вещь закралась. Он, то есть, он старался так жертву принести, а Бог не принял жертву. И он как-то обиделся. И тогда Бог интересным образом спрашивает. Он говорит, а что случилось-то? Что лицо твое, как бы, ну, огорчилось, поникло лицо твое, да? Часто мы видим, что по лицу сразу что-то меняется. И что, Каин признался? Нет. Из-за чего у него он огорчился? Интересная ситуация. Почему ты огорчился, Бог спрашивает? И от чего поникло лицо твое? Часто ли мы видим такую ситуацию, когда к брату и сестре подходишь и говоришь, что, как дела? Лицо такое, никакое. Спрашиваю, что случилось? Да ничего, все хорошо. Да? И Господь спрашивает у Каина, что случилось? Он ничего не сказал. Он говорит, все хорошо. И тогда Бог ему говорит слово. Он ему обращает, он намекает ему. Он говорит, если ты доброе сделал, если ты действительно делаешь доброе, вот к чему Бог говорит эти слова? Если ты делаешь, Бог как бы косвенно, да, и издалека заходит и говорит, если ты делаешь что-то доброе, если ты задумал что-то доброе сделать, то не поднимаешь лица своего. Что это значит? Да, не гордишься ли ты этим, да? Ты зачем гордость и добро, оно как-то не соответствует же, да? Вот. И смотрите, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. То есть он говорит, а если это не добро, а на самом деле это не добро, то, что ты сделал. Вроде бы ты сделал добро, а вроде бы это не добро. А знаете почему? Потом вы это поймете, почему это в итоге это не добром оказалось. Он говорит, и он его предупреждает, а если делаешь недоброе, то грех лежит у дверей. Часто ли вы видите такую ситуацию, когда человек что-то делает доброе, а потом попрекает за это? А если его недооценили за то, что он сделал доброе, что у него происходит в сердце? Смотрите, как интересно. Если сделаешь доброе, то грех у двери лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. То есть и тут, когда тебя начинает переполнять горечь, обида, злость, да, после того, что ты доброе сделал, а к тебе так отнеслись, Господь говорит, грех лежит у дверей, ты господствуй над ним. И если ты не будешь господствовать над этим, к чему это приведет? И даже несмотря на то, что Господь сказал ему свое слово, он предупредил его. Каин позвал Авеля. Пойдем, выйдем. В поле. Надо поговорить. Несмотря на то, что Бог его предупреждал, несмотря на то, что Бог ему сказал, если тебя влечет какая-то проблема, обида, злость, ненависть, то есть Бог уже заведомо знал, что он задумал. Он задумал его убить из-за гнева. И что происходит? Он все-таки выводит его на поле и убивает. И сказал Господь Бог Каину, где Авель, брат твой? Второй шаг, смотрите. Человеку Бог говорит слово, а он его не слушает. Он делает свое. Второй раз уже после того, как человек убил, Каин убил брата своего, Бог опять обращается к нему и говорит. Вы думаете, Бог не знал, где Авель? И Бог говорит, где брат твой? Специально наводящий, такой вопрос, наводящий к раскаянию, понимаете? Ты признаешься в конце концов или нет, что ты наделал? А он говорит очень жестоко. Обычно, когда человек преступление совершает, у него есть два момента. Он пугается и начинает сдаваться, и говорит, а что я наделал? А второй момент, он ожесточается. И тут мы видим ситуацию, когда Каин ожесточился, еще хуже стал. Он говорит, я не сторож брату своему. То есть он начал врать и начал отмазываться. Он говорит, я не знаю, где он. И смотрите, что дальше происходит. Разве я сторож брату моему, говорит? Понимаете, когда человек грешит или когда человек совершает какие-то странные вещи, я разве сторож? Знаете, что человек делает в этот момент? Такой, как Каин. Он говорит, он пытается тебя уже обвинить. То есть он Бога попрекнул в том, что ты меня спрашиваешь, что я ему сторож, что ли? Ты сам должен знать, где он находится. Ну, якобы. Понимаете, часто, знаете, честно скажу вам, иногда мне очень сложно с людьми, потому что я чувствую людей. За 20 лет опыта служения, веры в Бога, я чувствую людей. Иногда я человек, который любит говорить прямо все. И очень неприятно. И люди начинают, знаете, с такой яростью доказывать о том, что нет, это не так. А потом проходит время, говорят, ну да, это так было действительно. Было. Человек не всегда сразу признается, даже согрешая, даже понимая, что он что-то сделал не так. Смотрите, что Бог говорит дальше. Ныне кровь, что ты сделал, Бог спрашивает, ты вообще понимаешь, что ты наделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Боль, страдания, которые происходят на земле. Она говорит, вопиет ко мне от земли. И что происходит? Ныне проклят ты от земли. Смотрите, что происходит. Здесь не говорит Бог, что я тебя проклинаю. Он говорит, ныне проклят ты от земли, которая вопиет тебя. Ты совершил своими руками и пролил кровь в землю. И эта земля теперь будет стонать и страдать, и она будет приносить тебе страдания. Которая отверзла уста свои и приняла кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать тебе силы свои для тебя, и ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Мы часто думаем о том, что Бог наказывает людей. Он их проклинает, да? Мы говорим, Бог, надо бояться. Бог тебя проклянет. Бог у тебя все заберет. Бог тебя отомстит за все то зло, которое ты совершил. Но это люди, которые не понимают, кто такой Бог. Бог говорит, грех, который ты совершил, он тебя заставляет будет мучиться и страдать. То, что ты своими руками сделал. Понимаете, о чем? И Бог предупреждает об этом. И знаете, что человек наделал дело, а потом знаете, что говорит Каин Богу? За то, что Бог его перед фактом ставит и говорит, понимаешь, вот у тебя проблема, ты совершил проблему, у тебя проблема. Покайся. А он, знаете, что говорит? И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно. Страдать-то никто не хочет. Согрешил. И когда Бог ему сказал, понимаешь, что ты наделал? А он перевел это в то, что, оказывается, Бог его наказывает. Так не Бог его наказывает. Он сам себя наказал тем, что он убил своего брата. Понимаете? И теперь он еще его попрекает за то, что якобы теперь мне грозит смерть, меня теперь убьют. Что мне делать? И Бог в этот момент, смотрите, что отвечает. Он отвечает ему, не бойся, никто тебя не тронет. Что там написано? Сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь. Смотрите, Бог его проклял, да? Или нет? Бог его согнал с земли, с лица земли. От лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мной, убьет меня. Бог это сделал? Нет. Он сам это сделал своими руками. Он сам на себя наслал это проклятие. Понимаете? И еще за это он начинает попрекать Бога. Говорит, понимаешь, это слишком для меня наказание огромное. Подожди, Бог говорит. Нет, нет, стоп, стоп. И смотрите, как интересно дальше. И сказал ему Господь Бог, за то всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро. И сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И вы думаете, здесь Бог заступается за Каина, правильно? Нет, за людей, которые будут убивать. Бог заступается за Каина, чтобы его не убили. А вы знаете, что в Библии вообще, ну как бы, с самого начала это первое убийство, которое, о котором мы слышали после Адама и Евы. Может быть, Бог имел в виду, что я остановлю это братоубийство и не допущу больше, чтобы кто-то кого-то убивал. Итак, интересная история. Мне очень нравится, я много размышляю над ней. Нету плохих и добрых. Есть сломленные и не сломленные. Я всегда буду это говорить. Нету злых и добрых. Есть сломленные и не сломленные. Что сподвигло Каина пойти на такое преступление и убийство? Что? Все было хорошо. Все были вместе. Вы знаете, сегодня тема проповеди, так и запишите. Высвобождение, помазание и силы Божьей. Нету плохих и добрых. Есть сломленные и не сломленные. Знаете, есть такая фраза: счастлив тот, кто преодолевает несчастье. Истинно счастливый человек – это тот, кто преодолевает несчастье. Самый большой обман, самое большое обольщение, знаете в чем? Что если мы, что мы думаем о том, что если я уверовал в Бога и у меня со мной Бог, то со мной ничего плохого и злого не должно произойти. Понимаете? Можете быть со мной согласны, не согласны. Не вопрос. Мы еще поразмышляем над этим. Но вопрос не в том, что согласны или не согласны, то есть другой момент. Смотрите, какая история интересная была. Женщина верующая вылетала к себе домой после служения или еще чего-то там. И, в общем, она решила полететь домой, вот заказала билеты и, в общем-то, не доехала до самолета, опоздала. Там пробки какими-то непонятными вещами, в общем-то, у нее были проблемы, она не смогла доехать, и вот она очень сильно огорчилась. Почему Бог так в моей жизни, почему, как так могло произойти и так далее, и так далее. И через некоторое время она узнает, что этот самолет упал. И все пассажиры умерли. Потерпел крушение, и все пассажиры умерли. Она пришла в церковь, и она стала свидетельствовать. Она говорит: знаете, братья и сестры, у меня есть слово от Господа, у меня есть большое свидетельство о том, что Господь сделал великое в моей жизни. Я, говорит, до этого не понимала, не осознавала. И вот, а вы знаете, вот, слава Богу, что все в нашей жизни не случайно. И я вот не доехала, в общем, до самолета. А в итоге я услышал о том, что самолет обрушился. Ну, потерпел катастрофу там. И, в общем, все пассажиры погибли. И говорит: аллилуйя, Господь живой, он уберег меня, он спас меня. А когда там был человек, который, ну, как бы смотрел новости, и в новостях вышло о том, что в этом самолете летело 100 с чем-то миссионеров, которые должны были по всему миру лететь на проповедь Евангелия с детьми, женами. Понимаете, да? И тогда человек задумался, а что такое тогда свидетельство? Может быть, ты так думаешь о том, что Бог ради тебя одного как бы это сделал. А как же те люди, которые погибнут там, смотрите? Когда у человека есть какие-то проблемы в жизни, почему-то он всегда думает, что его проблемы самые большие. Самые вселенские. Он самый несчастный, самый страдающий человек в мире. Понимаете, о чем я говорю? И еще очень важный момент. Я просто сегодня хочу вам сказать очень важную вещь, очень серьезную. Помазание и высвобождение силы Божьей мы сами ограничиваем в своей жизни. Мы сами не даем Богу высвободить эту силу помазания. Мы сами заставляем себя страдать. Мы сами страдаем, несмотря на то, что мы верующие. Мы сами себе создаем проблемы. А потом ругаемся на Бога и спрашиваем, почему так. А знаете, какова причина? Я хочу сакцентировать внимание. Причина здесь в том, что наше богословие строится на наших понятиях, а не на Божьих понятиях. Мы сами придумываем себе Бога. Каким должен быть Бог? И знаете, что самое страшное в этом? Мы сами себе придумываем Бога, каким он должен быть. И когда это не оправдывается в нашей жизни, мы швыряем Бога во все стороны. И начинаем роптать, начинаем злиться, начинаем гневаться. И знаете, это на что похоже? Похоже на ребенка, который взял себе игрушку, которую ему нравится. Но когда она его не удовлетворяет, он ее швыряет и говорит: о-хо-хо, это не плохая игрушка. Вы знаете, почему часто люди обижены? Потому что их ожидания не оправданы. Знаете, почему люди мстят и злятся? Почему у людей есть страх? Потому что их ожидания были не оправданы. То, чего они ждали от Бога, то, чего они хотели от Бога, они не оправдались. И в итоге все, что остается, это злиться. Ведь они лучше Бога. Они лучше Бога знают, что им нужно, когда им нужно и зачем им нужно. Они справедливее Бога, потому что они знают, что спасти одного человека, а 150 погибло, это ради меня одного Бог спас меня. Но при этом люди забывают о том, что их взгляд очень ограничен. Он очень субъективен, очень эгоистичен. А Бог иными вещами смотрит, иными глазами смотрит на ситуацию. А мы видим своими глазами. И если у нас основание самим придумывать Бога, и если то, что мы придумали, нас не оправдало, злиться на Бога. И такие люди очень похожи на великих Божьих судей. Они всех судят. Они судят людей. Они судят Божьи поступки. Они приписывают эти вещи к Богу, а потом же и Бога осуждают за эти вещи. Но они на самом деле в итоге сами все это придумали. Вот в чем феномен. Они сами придумали Бога, и они сами в придуманном же Боге разочаровались. Они знают, каким должен быть Бог, какая у него должна быть степень морали. И если их степень морали не соответствует, Божья мораль, их морали не соответствует, то что? Они точно знают, каким должен быть Бог. Они уверены в этом. На все 100%, даже больше, чем Бог. И знаете, что феноменально здесь? Человек на меня смотрит и говорит: я знаю, кто ты. Я говорю: откуда ты меня можешь знать лучше, чем я сам? Если ты меня второй раз видишь. Меня жена-то хорошо не знает, 9 лет встречались. Ты, который сидишь там вдалеке и говоришь о том, что ты меня знаешь, это твое заблуждение. И как человек, который пришел один раз там, почитал одну страницу в Библии, или там просто услышал где-то о чем-то как-то, говорит: я знаю, что Бог не такой должен быть. Я хочу, чтобы Бог был такой, как я его представляю. Вы понимаете, о чем идет речь? И смотрите, что произошло с Каином в этой ситуации. Каин, его проблема даже не в том, что он... Проблема не в том, что он был плохой человек. Нет. Его проблема заключалась, знаете, что он уже за Бога решил, что Бог должен принять его жертву. Когда он готовил жертву Богу, он уже за Бога решил, он уже всю программу выстроил. Он хороший бизнесмен. Понимаете? Почему он сильно разозлился? Потому что он был на 100% уверен, что Бог его жертву примет. Он уже за Бога все порешал. Он не спросил у Бога. Он все решил. Я сейчас, понимаешь ли, тружусь. Я потом и кровью тружусь, и значит Бог полюбит мои бананы, мои персики, потому что я больше труда вложил туда, потому что мой брат там сидит, балду пинает, дудочку дудит, вот, и взял какого-то агнца первородного, на которого он ни капельки не пролил пота и крови, и по справедливости Бог должен мою жертву принять. И должен мою жертву принять. А если не по-моему, то хана. И что он, человек, делает? Каин. Ну, Бога-то убить не может. Против батьки-то не попрешь. Он всю свою злость отрывает на братьев. Когда муж с работы злой приходит, всю злость отрывает на ребенке и на жене. Хотя они вообще тут ни при чем. Когда у тебя настроения нету, страдают те, кто рядом с тобой. И в итоге, когда Бог не презрел, когда Бог не оправдал его величество Каина и не принял его жертву, он очень сильно обозлился. И всех своих соперников решил уничтожить. А первый соперник это кто? Брат Авель. Кто такие атеисты? Кто такие еретики? Есть две категории: атеисты и еретики. И знаете, в чем проблема атеистов и еретиков? Атеист – это тот, кто сам себе придумал о том, что Бога нет, и сам в это верит, в то, что он сам придумал, и сидит в этом глубоко убежденно. И знаете, один философ, Бердяев даже называет, атеистов – это тоже религиозность. Потому что они доказать небытие Бога не могут. Они в это тоже верят. Они верят в то, что не верят в Бога. Представляете, удивительный факт. Теперь посмотрите на еретиков. Кто такие еретики? Еретики – это те люди, которые придумали Бога. Придумали Бога. На основании своих знаний. На основании своего опыта и своих чувств и своих эмоций. Вот такие еретики, которые абсолютно не соответствуют Священному Писанию. И человек, это, еретик это тот, кто выдает свое желание за желание Бога. Это тот, кто говорит, сейчас ему хочется власти, да, Каин говорит, моя жертва лучше. А ты спросил у Бога, какую жертву Бог хочет? Если ты жертву Богу несешь, то ты должен знать, какую Бог, и ты спроси у Бога, какую он жертву хочет. А Бог-то жертву выбирал Авеля, потому что он хотел пророческое слово, да, в том, что будет агнец, на котором, посредством крови которого будет искупление. А человек придумал свою жертву. Он придумал то, что он, короче, как сделал? Он, короче, сделал так. Мне это угодно, значит, это будет угодно Богу. Это знаете как? Я тебя очень люблю, жена моя. Я люблю мясо, значит, и ты уже любишь мясо. А она вегетарианка. А он за нее уже все решил. Это как в мультфильме Винни-Пух, да? Пятачков. Он говорит, ты наелся? Закрыл ему рот. Понимаете? А что, можно уходить? А что, еще что-нибудь есть? Вы понимаете, о чем идет речь? И знаете, таких людей сегодня полно. Говорит, я в Бога верю по-своему. У меня, говорит, свой Бог. Возьмет полотенчика, поставит он на сервант и будет так обдувать, натирать, чтобы он блестел. Свой Бог. Я спрашиваю, какой свой Бог? Мне аж страшно узнать. Какой же там Бог? С пятью глазами, с четырьмя ушами. Бог, который выполняет все мои приказания. И я говорю, стоп. Тогда это не Бог. Это раб. Да, тогда ты Бог, потому что ты придумал себе слугу, который будет выполнять все твои прихоти, указания. Вот это называется еретик. А знаешь почему? Потому что все, что говорит Бог в Писании, в Библии, оно неприемлемо для нас. Оно противоречиво. И тут, смотрите, Каин хочет убить, и Бог ему такую говорит вещь, которая его, вот знаете, вот так вот. И как-то неприятно. Он говорит, грех лежит у дверей твоих, но ты господствуешь. Откуда ты знаешь? А? Откуда ты вообще узнал? Понимаете? Откуда ты узнал? Он говорит, спалился. Я так хотел скрыть. Я так не хотел об этом говорить, а спалился. У нас был такой случай. Один брат духовный очень. В воскресенье не на служение поехал, а с возлюбленной сестрой, еще не замужем, уехали в сауну. Он говорит, в выходной день, как бы, слава Господу. Ну, история разная была, у меня людей много было, разных людей очень много было. Я, в общем, вышел, как пастор, выговор сделал. Я говорю, что такое, что за дела-то? А что за дела в воскресенье в сауну с братьями и сестрами, когда служба у нас? Он говорит, что ты мне не доверяешь, я такой духовный. И вообще, что за недоверие? Что нам нельзя с братьями и сестрами сауну сидеть? Я говорю, ну, можно. Но не в воскресенье. И еще братьев и сестер с воскресного служения оторвал и поехал, короче. А потом я говорю, понимаешь, ты же мужчина, а она женщина. Да. Да, в сауне париться вместе как-то вот, ну, без всяких уси-пуси, как бы, невозможно. Ну, это я так чисто, я не хочу тебя обидеть, я говорю, ну, так, предполагаю. Да не, вы ж, ты меня обидел, ты вообще мне не доверяешь. Ты что, меня за блудника считаешь? Да я, знаешь, да я там. Я говорю, ладно. И про себя думаю, считай, что ты отмазался. И через некоторое время, представляете, что Бог вообще, я не знаю. Бог удивительный Бог. Я думал, может, я не прав, может, брата обидел. Они из церкви ушли. Очень-очень нехорошо ушли. Там вот, говорит, пастор на нас гонит, он нас это, он нас то. Я говорю, ну идите в другую церковь с мира, где вас не будут гнать за то, что вы сам уходите вместе, не женаты. И через некоторое время, представляете, через кого-то, через третье, четвертое лицо я слышу, что у нее выкидыш. Вообще случайно, просто случайно выкидыш. И я никому не сказал, вы даже не догадаетесь, кто это. Но я узнал, и я был в шоке. Я-то думал и томился, думал, может, я не прав. В чем-то как-то неправильно А потом я, честно сказать, все просчитал как следователь, когда это было, что когда замечание делал. Сроки укладываются, представляете? Каин говорит, что я брату своему сторож, что ли? И вообще, представляете, Бог ему говорит, не делай этого, вот прямо ему говорит, не делай этого, а он идет, выходит и говорит, а ну пойдем со мной на поле, выйдем. Вы понимаете, о чем я говорю? И как вы думаете, когда вам тяжело и обидно, плохо и трудно, что вы хотите? В этот момент, вот сидят два брата. Один умный, один менее духовный. Менее духовный. И ты знаешь, что у тебя какая-то проблема и горечь, обида. И к умному приходишь и говоришь, брат, меня обидел вот этот брат, короче. Вот. Что ты скажешь? Быстрее. Не осуждай. Как вы думаете, мне приятно с ним общаться будет? Нет. Как нет? Он же говорит правильные вещи, ребята. Он правильный для себя, то другое. Он же говорит все правильно. Он же меня пытается вытащить из этой ситуации. И знаете, что я говорю? Я так смотрю, говорю, я понял, короче, кто ты на самом деле. В трудностях и в беде, что ты делаешь. Ты меня еще осуждаешь. Он меня обидел, ты еще меня осуждаешь. Меня не любишь. Я потом подхожу к другому, менее духовному. Я говорю, брат, знаешь, вот этот брат вот такой, знаешь, странный. И тот говорит, да, я тоже это заметил. Представляешь? Вау, говорит, совпадение. И тут у меня такой всплеск эмоций, любви Божьей к тебе. Я говорю, брат, мы с тобой в одном духе. Ты меня понимаешь, и я тебя понимаю. Друзья? Друзья! Аллилуйя! Вот этот, у него нет любви. Он не любит. Ты любишь меня. Понимаешь? Все. Вот так создаются в церкви коалиции. Друг против друга. Простая психология, ребята. И если человек глуп, если он не здравомыслен, он будет всегда себе искать тех, кто потыкает его грехам. К тех, кто его поддержит в его грехах и ублажает. Это как девушка, которая страдает и мучается, вместо того, чтобы не страдать и мучиться, она садится около подоконника, идет дождь, и она включает романтическую музыку. Ты меня бросил, я сейчас страдаю, умираю. И она потом пойдет еще добавит в охапку дров и включит романтический какой-нибудь фильм, где там парень любимый бросает, и она опять плачет. И она кормит эту боль, она кормит эту опухоль, и она разрастается вначале в настроении. Потом она разрастается на работу, на конфликт с родителями, на конфликт с друзьями и так далее. Она уничтожает ее изнутри, съедая этого человека. Человек сам не понимает, что он себя убивает. И знаете что? Проходят года, а человек живет в этом. Он скрывает это. Он знаете, что делает? Пастор однажды показал, мне так понравилось. Он говорит, у нас сервант такой, идолов. Идол обида, идол осуждения, идол ненависти, идол зависти, да. Идол все. И мы каждый раз, так, знаете, что делаем? Знаете, у нас три двери там, потаенные. Мы так далеко уходим от братьев и сестер, и эти дверечки открываем. Мы так смотрим, целуем их. Чистим их и ставим, чтобы они блестели. Вы понимаете? На что это похоже? Говорит, отец меня обидел. И этот идол 15 лет уже хранится там. 15 лет. А меня эта подружка гнила и обидела. Я ей жизнь не прощу. А этот парень козел, чтобы у тебя все отсохло там. И вот эти все обиды, вот эти все идолы хранятся в этом шкафчике потаенным, потому что этот шкафчик мы еще скрываем от всех. И у нас лицо такое блаженное. У меня все хорошо. Все замечательно. Держись. Все замечательно. Мы классные актеры. У нас все классно. У нас установка. Всем говори, все хорошо. И посмей кто-то, чтобы сказал тебе: а что ж твое лицо поникло? Или что, не поникло? Хорошо? Я счастливее, чем ты. Не смей мне задавать такие вопросы. А время идет. И каждый день как в аду. И ты сам тянешь это все. И вместо того, чтобы жить и наслаждаться жизнью, и вместо того, чтобы оставить все это прошлое, выкинуть за дверь, ты его хранишь, бережешь, защищаешь. Чтобы никто не влез. Ты скрытный. Никому не доверяешь. Только сам заходишь в этот ящик и смотришь. Никуда туда не пускаешь. Единственное, кого ты туда можешь пустить, такого же больного, как ты. Чтобы вы вместе, обнявшись около этого шкафчика, плакать. И говорит: ты меня понимаешь? Да, я тебя понимаю. Мы прокляты, несчастные. Как нам весело с тобой жить. Ты меня понимаешь. И вместе идти в ад. Проходит время. Это состояние тебя ограничивает. Ты больше ни о чем не думаешь, как только о ненависти. Ты больше ни о чем не думаешь, как только отомстить. Ты больше ни о чем не думаешь, как только об этой обиде. Она тебя везде достает. Ты даже на день рождения придешь, танцуешь, и вдруг у тебя опять всплыла обида, ты пошла сила. И все. Куда бы ты ни шел, ты ездишь на аттракционах на веселых горках, и вдруг тебе обида всплыла. Понимаете? И слюни. Люди зависают. И тебя этот корень, он тебе портит все. Куда бы ты ни пошел, где бы ты ни был, ты пытаешься как будто вырваться, и она опять как всплыла, как рвотный рефлекс, да, у коровы сена. Так. Потом опять проглотил. При любой возможности ты фильм посмотрел, похожий на эту историю. И пошло. Ты музыку услышал. И пошло. И люди так живут. Года проходят. Они живут в этих несчастьях. 5 лет, 6 лет, 10 лет, 12 лет, 11 лет. Я не знаю, вы сейчас сидите, смеетесь, такие, как будто с вами этого никогда не было. Вы понимаете, о чем идет речь? И этим самым человек себя ограничивает. Он не раскрывается, он замыкается в себе, он закрывается. Ему даже тяжело вообще улыбаться. Мне всегда нравится, когда люди приходят в церковь первый раз. Извиняюсь, может, про тебя говорю, не знаю. Все поют: о, радость Господь дарует нас. А он такой весь смотрит, как на идиота. А там песня: о, радость, как счастлив я. Такое ощущение, говорит, думает про себя: что я здесь делаю, идиот, что ли? Понимаете? Люди даже не могут расслабиться. Люди не могут даже открыться сердцем. Они все на всех вот так из-под лоби смотрят. Понимаешь? А почему? Это ограниченность. Это замкнутость. И человек не может раскрыться ни духовно, ни морально, ни нравственно, никак. Он, наоборот, уходит в себя. Отсюда рождаются психические проблемы, психологические, сверхкомплексы, депрессия. И до дурки можно дойти. В этом состоянии негатива, агрессии, ненависти, обиды, боли, страдания. Вы знаете, а обидам и болям, знаете, сколько? По несколько лет бывает. По несколько лет с детства они могут длиться. По несколько лет. Это страшный вирус. Он создает болезни. Вы знаете, что очень логично, я вам скажу, один немецкий ученый, доктор медицинских наук, доказал, я не помню фамилию, что именно вот этот глубокий стресс, обида, которая долго хранится, вызывает рак. Вызывает раковую опухоль. Иммунная система разрушается у человека. Представляете? Волосы выпадают, язва выходит из желудка. Вы знаете, даже один доктор говорит, женщины, говорит, берегите свои нервы, берегите свое эмоциональное состояние. Вы, говорит, пьете лекарства еще добавляете. Волосы, говорит, падают у меня. Язва, говорит, и еще эти антибиотики суют, говорит, а все, что нужно, справляться со своими эмоциями. Потому что пьешь, пьешь, и мне нравится всегда девушка, головная боль. Как это называется? Нет. Таблетка вот эта. Да там куча таблеток. Дайте таблетку. У меня голова болит. Я думаю, как ты вообще живешь до сих пор? Столько от головной боли, столько таблеток ты выпила уже. Ты просто ходячий просто аптечка. Да. А прикол в том, что эта головная боль не проходит. Она не исцеляется. Я видел свидетельство, когда человек исцелялся от и прощал от обиды. Рак уходил. Болезни уходили. И вот человек начинал раскрываться, он начинал цвести, он стал улыбаться. Он раскрылся, он радоваться стал. Вы знаете, я хочу сказать, самая большая ошибка верующих людей, знаете в чем? Их заблуждение. Бог не такой, как мы себе его представляем. Поверьте. Даже мне, даже вам, которые уже давно якобы знают Бога, но не читают Библию. Бог не такой, как мы себе его представляем. И страшно представить, как ты себе представляешь Бога. Даже несмотря на то, что ты ходишь в эту церковь давно. Бог совсем другой, как мы себе его представляем. Поверьте. И многие вещи нам не понравятся. Бог никогда не мстит никому. Бог никому не насылает зла. Мы всегда любим говорить, да? Его не слушает, он говорит. Если Бога не слушаешь, проклятый, плешь выйдет у тебя с головы. Если ты с моей работы уйдешь, все, у тебя больше никакой зарплаты не будет. Никто тебя на работу не примет. Поверь. Если ты из моей церкви уйдешь, у тебя рога вырастут, копыта и хвост будет. И ты будешь слугой дьявола. Понял? Потому что такой церкви, как у меня, больше нигде нету. Потрясающая церковь, святая. Все идите туда. Потому что вы уже все потенциальные черты. Если вы не ходите в эту церковь. Я хочу сказать сегодня, чтобы вы понимали эти вещи, что мы себе представляем и нарисовываем, и свои желания выдаем за желание Бога. Опасно. Ребята, опасно. Опасно. Я вам скажу честно, искренне признаюсь, когда Бог что-то говорит в мое сердце, я всегда с ним не согласен. У меня всегда бунт. И если человек говорит о том, что у него гармония с Богом, у него все прет, это аккуратно, аккуратно. Это опасный человек, честно. Знаешь, я хочу подойти сейчас, ему говорю, сейчас ему так натрескаю, Бог. Ну просто ты, Господи, ты, конечно, прости меня, можно я хоть 5 минут буду неверующим? Бог говорит, нет, грех лежит у дверей твоих, но ты господствуй над ним. Да не хочу я радоваться. Да я не хочу терпеть этих людей. Я не хочу этого, я не хочу того. Да не хочу я утром вставать. Эти рожи видеть. Да не хочу я петь. Да не хочу я играть. Да не хочу я быть клоуном. Знаете, сколько мыслей? сказать, вау, пастор, ты такой злой. Вау, ты нас разочаровал. Ну, у тебя с Богом все замечательно, ты в гармонии. Я сейчас скажу, у меня постоянная борьба. И я знаю, что говорит Бог. И я знаю, что в 80%, 99% случаев Бог всегда говорит то, чего я не хочу делать. Честно. То, чего не хочу делать абсолютно. И мне иногда надо переосилить себя, чтобы сделать, что говорит Бог. У меня жена благословенная. Вообще благословенная жена. Честно. Вот знаете, я когда меня разозлишь, когда ко мне лучше не подходить, я током сшибается. Вот я не могу. Вот когда я злой, все. И когда ко мне человек подходит, а у нее это хорошо получается. И иногда кажется, что она издевается надо мной. Ну, милый, ну, милый. А потом я понимаю, представьте себе, если мы вдвоем так сидели когда. Вообще это кошмар был, это ад был. Потом я начинаю понимать, благодать, у меня жена благословенная. У нее все, она может, вопреки всем своим обстоятельствам, подойти, обнять, поцеловать. Вопреки тому, что мы поругались, а я так не могу сразу отойти, мне надо время. Я говорю, уйди, уйди, лучше уйди. Понимаете, о чем идет речь? И когда люди говорят, да, пастор святой, я не святой, ну как сказать, не святой. Я святой, я с Господом. Но святость заключается не в том, что ты никогда не ошибаешься. Ты такой весь правильный, у тебя все с Богом классно. Ты весь идеален. Нет. Знаете, моя святость заключается в чем? Покаяться. Если ты накосячил, покайся. Склони колени пред Богом и проси прощения. Это единственная возможность, чтобы получить это прощение. После всех твоих грехов или косяков. Я не говорю о том, что я пошел напился, а потом пришел покаялся. Но в жизни бывают такие моменты, когда ты выходишь из себя, когда ты гневаешься. И ты идешь в эту комнату, садишься на колени, даже молиться в этот момент не хочется, потому что ты понимаешь, что вот эти неправы, те неправы. Но Бог говорит, не осуждай, люби, прощай, благословляй. И тебе порой, чтобы сделать так, как Бог говорит, надо переосилить себя. Понимаешь? Переосилить. Бог не такой. Бог не корыстный. Бог не такой. Знаете, у нас очень большая фантазия Бога. Ой, ясно. Бабушка одна говорит, как вы себе представляете Бога? И знаете, пастор читал проповедь, Бог всегда с нами, Он всегда видит нас, Он всегда рядом. И одна бабушка представила это. Такая пришла с конфликтом в голове, говорит, пастор, можно? Говорит, мне как-то сложно. А что сложно? Она говорит, теперь после этой проповеди, когда я переодеваюсь, я стесняюсь. Говорит, он же всегда на меня смотрит. Понимаете, у людей вот ограниченное понимание того, кто такой Бог. И тебе кажется, что Бог уже отвернулся от тебя, что после вот этих всех твоих непонятных вещей, все, тебя Бог не любит, Бог от тебя отвернулся. Но! Нет! Бог даже не отвернулся от Каина, который убил Авеля. И плюс еще он говорит, я тебя буду защищать, чтобы тебя никто не убил. Я буду ждать до последнего, пока ты покаешься. Я не отвернусь от тебя. Бог не такой. Это не значит, что можно теперь грешить и говорить, да, Бог мне все простит, имея такую наглость. Даже если ты имеешь такую наглость, Бог будет ждать, когда до тебя дойдет, когда ты поймешь. И когда ты покаешься, Бог тебя простит. И у тебя есть шанс. Знаете, что такое шанс на этой земле? Это твоя жизнь. До дня, когда ты уйдешь из этой жизни. Бог говорит, я тебе прощу, если ты придешь и покаешься. И этот шанс, это твоя жизнь, друзья. Мы не должны решать, каким должен быть Бог. А Бог меня не простит. Не тебе решать. Бог простит тебя или нет. Но Бог говорит, если ты придешь и покаешься, я прощу тебе любой грех. И нам мешает быть свободными, прощенными. Нам мешает то, что мы сами себе напридумывали о Боге. И Бог говорит, освободись и убери это все. Я не такой, как ты себе представляешь. Я совсем другой. Честно скажу, каждый день, когда я живу в Боге, я каждый день убеждаюсь в том, что Бог не такой, как я его представляю. Перестань Бога ограничивать своим опытом. Негативным, дурным, плохим. Перестань Бога ограничивать своим разумом. Ты не впихаешь в свой маленький разум такого великого, огромного Бога и такую великую, огромную мудрость. Твои чувства – это не эталон Божьего присутствия. О, я чувствую мурашки по коже. О, Бог здесь. Похоже на психически больного человека, извиняюсь, конечно. Не надо. Я говорю, и мурашки хорошо, и когда мурашек нет. Это тебе плохо вообще, когда ты в дребезги разбит. Бог тоже с тобой. Аминь. Скажите, Бог с тобой всегда. Бог с тобой был тогда, когда ты говорил, где же ты, Бог? Бог был тогда, когда тебя мать рожала. Бог был, когда мать рожала Бетховена, больна с сифилисом, будучи проституткой, и хотела аборт сделать, но Бог был тогда с этим ребенком, и он позволил, чтобы этот ребенок родился, понимаете, и сделал этот великий шедевр. Бог не брезгал эту женщину. Это не значит, что он поощрял ее грехам. Это значит, что Бог это как мать и как отец. Когда сын порет, когда сын грешит, отец не отворачивается. Он живет с надеждой, что он когда-нибудь поймет и когда-нибудь уразумеет и вернется. Понимаешь? Он ждет до последнего. И он до последнего верит, что ты не урод, что у тебя есть частица доброго. И он надеется, что когда-нибудь это добро победит все то, что было навязано на твою жизнь. Всю ту гадость, которую ты набрал на улице, или во дворах, или еще где-то. Бог говорит, я другой. Мы плачем и говорим, Бог, почему тебя не было рядом, когда мне было так плохо? Бог говорит, я был рядом. Я всегда был рядом. И он говорит, ну почему, когда мне было плохо, у меня следы только одной пары? Он говорит, я нес тебя на руках. Это мои следы. Что было с теми людьми, которые за Бога что-то решали? Такие, как Саул. Они потеряли то, что Бог дал. Такие, как Моисей. Даже служа Богу, они совершали отсебятину. И они теряли то благословение, которое Бог давал. Не потому, что Бог забирал. Мы лишаемся благословения родителей, когда мы не почитаем родителей. Но родители от нас никогда не отказываются. Мы лишаем себя тех благословений, которые Бог дает, когда мы перестаем Его слушать, когда мы перестаем Ему повиноваться, когда мы начинаем придумывать за Него себе свои планы, когда мы перестаем исследовать, изучать и познавать Его волю, когда мы ставим свою волю как Божью волю. И знаешь, кто такой блаженный человек и благословенный? Это тот, кто, когда ему больно и трудно, он придет к правильному брату, который скажет ему, брат, прости, давай вместе помолимся. Это настоящий друг, понимаешь? А не тот, кто будет ублажать твой грех и твою обиду. Потому что тот, кто ублажает твой грех и твою обиду и поддерживает тебя в этом, он поддерживает тебя в проклятии. И дьявол использует этот ресурс, чтобы тебя загнать в оковы дьявольских проклятий. Поэтому, когда рядом с тобой есть здравомыслящие друзья, которые могут тебя вразумить, которые могут тебя остановить в духовной сфере от ненависти, от осуждения, от обид, это самые благословенные друзья. Если рядом с тобой такой пастор, если рядом с тобой такой духовник, который может тебя остановить от напасти дьявольской, это благословенный человек. С такими людьми надо дорожить и дружить, и благословлять их. Но чтобы быть таким человеком, нужно быть зрелым духовно, чтобы различать зло, чтобы разоблачать в себе вот это состояние. Вы часто слышите, когда люди ругаются друг с другом, обвиняя друг друга. И при этом, знаете, что говорят? Я же ради тебя, дура, стараюсь. Нормально? И бьет, а потом говорит, я же ради тебя, дура, стараюсь. На. Абсурд. Это есть обольщение дьявольское. Когда люди орут друг на друга, и кричат, услышь меня! Они не слышат друг друга. Это обольщение дьявольское. Знаешь, почему я тебе скажу? Как бы поступил Христос с теми, кто его обижал? Он бы их осуждал, он бы их ненавидел, он бы их избегал, он бы на них ставил клеймо. Нет. Он умирал за тех, кто его распинал, бил и унижал. Он отдавал жизнь за этих людей. И этим самым он покорил сердце. И знаешь, если бы он этого не сделал, у тебя ни единого шанса не было бы сегодня спастись. Потому что ты тоже когда-то был врагом. Потому что это твой грех распинал его на кресте. И он простил. И он сказал, Господи, не вмени им греха их, ибо они не знают, что они делают. Я не хочу, чтобы кто-то из нас был вот этой бедной бабушкой, которая взяла хвороста и подкинула, когда Яна Гуса сжигали на костре. И Ян Гус смотрел на эту бедную бабульку и говорит, о, святая простота! Святая простота! Понимаете? А она думала, что она делает большое дело для Бога. Я не хочу, чтобы из нас вышел такой Павел, который гнал христиан и убивал христиан и думал, что он очень ревностный Богу служитель. А в конце концов он покаялся, он очень сильно огорчился. Он говорит, я когда-то убивал людей, думая о том, что я служитель Бога. А я был всего лишь законником, убийцей, человека-убийцей. И сегодня Господь использовал его так, чтобы многие узнали о благодати и любви Божьей. Ты знаешь, что искренняя любовь, она не обижает, она не ранит, она не губит. Она не унижает, она не оскорбляет. Она благословляет. Я хочу этому учиться. Я каждый день борюсь с собой. Я каждый день борюсь. И каждый день Бог говорит в мое сердце. И каждый день передо мной стоит выбор придумывать себе Бога или делать так, как говорит Бог. Но рано или поздно, понимаешь, все, что ты посеял, оно обязательно пожнет. Но даже если ты не понял, даже если ты и идешь как буйвол на смерть, на бойню, Бог и тогда не отворачивается, и тогда ждет, когда ты поймешь, когда ты уразумеешь. Я иногда своим тоже говорю, меня нет. Все, короче, не хочу связываться с вами. Идите отсюда. А я понимаю, что Бог никогда так не сделает. Как бы ни выводили люди. А я могу сделать. Я хочу сделать. Я говорю, все, Бог, я не хочу с этими людьми связываться. Я тебя очень прошу. Все, надоело. А Бог говорит, а я так не делал. Я другой. Я говорю, как же сложно с тобой. Как же сложно. И да, Бог говорит, давай вместе. Ты не можешь, я тебе помогу. Давай вместе. И когда садишься на колени, начинаешь молиться, сердце другое становится, Божье. Благодать приходит в сердце. И хочется любить, благословлять, служить. Понимаешь? Аллилуйя. Ты знаешь, я счастлив. Знаешь, как я дурак, здесь стою на гитаре, говорю: «О, Бог благ, о, как благ, ты милостив!» Найдет, да, похож. Ты даже не представляешь. Я всю жизнь бы пел. Благодаря тому, чему он меня учит, все, что я имею, друзей хороших, близких, верных, церковь, людей, вся слава, которая сегодня есть, это благодаря тому, что он каждый день меня учит. И каждый день мне надо соглашаться с тем, что он говорит. И не выдавать свое за его. Понимаешь? И говорит: «Да, Бог, аминь. Я сделаю. Мне очень трудно, но я сделаю. Мне очень сложно, но я сделаю. Я сделаю. Аллилуйя. Я сделаю. Скажи: я сделаю так, как ты хочешь, Бог». И знаешь, человек пришел, завершает. Посмотрите фильм «Хижина», да, вот кто-то смотрел. Изнасиловали дочь, убили. Всю жизнь мог бы жить этой болью и умирать, и терять семью, которая осталась живых. И как было трудно, я его понимаю. Но знаете, когда он победил? Он говорит: «Ты один не победишь, со мной победишь». И когда он вместе с Богом, он говорит: «Повторяй за мной, я прощаю». Он сидел, плачет, слова не выходят. Он говорит: «Как? Я не могу». Он говорит: «Просто повтори за мной». Когда он сказал это, уже один узел развязался. Он говорит: «Может быть, не сразу. Но как только к тебе будет приходить это, всегда повторяй эти слова: я прощаю тебя во имя Иисуса». Ради себя, ради своей семьи, ради тех, кто еще остался. Отпусти это. И когда ты простишь, ты отпустишь то, что тебя обременяет, и то, что тебе приносит боль, делает тебя несчастным. Вы слышите меня? Давайте закроем глаза и будем молиться. Не важно, как на тебя посмотрят люди. Не важно, что скажут люди. Важно то, что происходит сегодня в твоей жизни, в твоем сердце. И знаешь, Бог это видит и знает. И все, что хочет Бог, Он хочет прийти в твою жизнь и забрать то, что тебя обременяет, то, что тебя ломает, то, что тебя ограничивает, то, что тебе не дает возможность раскрыться как личность, то, что тебя сковывает. И сегодня, знаешь, Иисус говорит: «Я умирал на кресте ради того, чтобы ты жил в свободе. Я взял на себя все это, боль, злобу, ненависть, и был распят на кресте, чтобы ты сегодня был свободным. Я хочу, чтобы ты был свободен». И сейчас Господь протягивает тебе свою руку любви. Он говорит: «Доверься мне, доверься мне, дай мне свою руку и скажи: я прощаю». Сейчас будет играть музыка, мы будем вместе петь. Скажи: я прощаю. Скажи: я отпускаю свое прошлое, я освобождаюсь. И ты почувствуешь, пусть это будет самый первый шаг. Да, я знаю, что это трудно. Да, я знаю, что это очень тяжело простить все, что сделал этот человек, или ту боль, которую причинил. Но ты понимаешь, что это губит тебя, отравляет твою жизнь. Это обида, это боль. Она заставляет тебя врать. Она заставляет тебя скрывать. Она заставляет тебя быть лицемерным. Она разделяет тебя от новых знакомств, новой дружбы, новых отношений. Она вселяет в тебя страх и ограничивает тебя. Она как этот камень, который тянет тебя на дно. Но ты сегодня можешь это сделать. Он говорит: ты можешь это сделать со мной. Иисус сегодня берет тебя за руку. И он говорит: давай вместе со мной. Я вместо тебя уже это сделал. Все, что тебе нужно, это довериться мне. Я уже на кресте простил. Я уже омыл и оправдал. Все, что тебе нужно сделать, повторяй слова. Да, я прощаю. Я верю, Господь, тебе. Я не верю себе. Я не верю своим возможностям. Но я верю тебе. Господь, я принимаю решение с тобой простить. Я принимаю с тобой отпустить это прошлое. Оно больше нет, его нет в моей жизни, Господь. Пусть это будет время временем принятия решения, временем свободы, временем, когда Бог будет разрывать эти цепи рабства, временем, когда Бог будет освобождать и отпускать на свободу прямо здесь и сейчас. Аллилуйя, скажи ему сейчас. Только ты знаешь, скажи ему сейчас. Не молчи, скажи. Аллилуйя, Иисус. Господь, сейчас мы посмотрим. Здесь. Я хочу, чтобы ты здесь был, чтобы ты касался людей, чтобы ты прикасался к этим сердцам, Бог, чтобы ты приходил к ним. Чтобы ты полюбил их, Господь. Чтобы ты прикасался и прислал свободу. Аллилуйя! Прислал свободу, Господь. Пришло покаяние, Господь. Пришло очищение, Господь. Все оставляем свое, Господь. Оставляем все, что мы придумали, Бог. Мы принимаем решение и следовать за тобой. Мы принимаем решение идти за тобой. Мы принимаем решение следовать твоему слову, Господь. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, Бог мой, Царь. Аллилуйя. Слава тебе, Господь! Слава тебе, Господь! Слава тебе, Иисус! Ты здесь, Господь! Ты здесь, Господь! Ты сейчас прикасаешься к Господу! Ты сейчас освобождаешь, Господь! Имени Иисуса Христа! Я благословляю тебя! Я здесь, Господь! Имени Иисуса я благословляю тебя! О, слава тебе! Боже, ты Бог. Вы знаете, порой часто люди настроили себе такие стены. Они не прошибают порой. Они даже порой верят в то, что они сами себе придумали. Обманываясь тем, что это невозможно, что это нереально. Но это всего лишь твоя выдумка. Бог говорит, для меня ничего невозможного нет. Если ты поверишь мне и доверишься, возьмешь меня за руку и пойдешь со мной, ты увидишь. И знаешь, тебе даже не надо думать о том, сможешь ты это сделать или нет. Все, что тебе нужно сделать, это взять за руку Иисуса и пойти туда, куда Он тебя поведет. И когда ты пойдешь туда, ты увидишь то, что Он хочет тебе показать. Да благослови тебя, Господь. Thank you.